Светлейший 3. Служба по расчету. Глава 1. Я прикрыл глаза, сосредоточившись на ощущениях. Нужно все перепроверить, Алексиус. Один из наставников моего ордена всегда говорил, если тебе кажется, что где-то открывается новая аномалия, то с вероятностью 99% ни хрена тебе не кажется. И он был прав. Со временем у всех магов искажений вырабатывалось безошибочное чутье. Слишком уж характерными были проявления. Я сконцентрировался на поиске источника инородной силы. Судя по всему, где-то недалеко. Скорее всего, внутри самого дворца. Алексей Иоаннович, так что вы думаете, Алексей Иоаннович? Пардон, сейчас я так хотел треснуть по башке этого Юрьевского Романовского за то, что меня отвлек. Прошу прощения, господа, мне придется покинуть вас на 5 минут. Да что же такое? Удивленно пробормотал Михаил Павлович и с недоверием покосился на своих перепелов. Сначала Павел Дмитриевич, затем его светлость. Неужели что-то плохо приготовили? Вот только я собирался отнюдь не проверять Павла Дмитриевича. Мне просто нужно было тихое место, чтобы сконцентрироваться и понять, где именно открывалась аномалия. А проще всего это было сделать в туалете. И все же пришлось сперва обратиться к церемониемейстеру. В личном дворце государя гостям было запрещено шастать где попало. Ваша светлость, чем могу вам помочь? Поклонился служащий. Мне нужно освежиться. Не подскажете, где? Афанасий вас проводит. Церемониемейстер тут же жестом велел одному из лакеев мне помочь. Благодарю. От лакея я как-нибудь отделаюсь. А ощущение стремительно приближающейся жести внутри нарастало. У меня было всего пара минут, чтобы успеть предотвратить хаос. Слишком велики риски. Почти весь род Романовых собрался в одном месте. Если сейчас сильно шарахнет, или из искажения вылезет какая-нибудь архимощная тварь вроде саблезубого циклопа, вся династия будет в опасности. Вдруг кого успеет задеть выброс энергии, или разрушит стены. Случайность ли, что искажение открылось именно здесь и сейчас, или кто-то подстроил? Потом, подумаю об этом потом, когда решу проблему. Прошу, ваша светлость, лакей подвел меня к дверям уборной. Мужская половина на левой стороне, я дождусь вас снаружи. Я кивнул и быстро зашел в уборную. Тут же открыл кран и пустил воду, параллельно связываясь с Чуфтой. Она у меня немного подкормилась от артефактов и чуть подросла. Это хорошо, поможет. Но сейчас мне требовалось ее чутье. Чайка ответила сразу и послала мне мыслеобраз. Она тоже почувствовала зарождающееся искажение и подлетела поближе к дворцу. Сейчас она сидела на карнизе и ждала моего приказа. «Хорошая моя, покажи точно, в каком месте источник». Чайка сорвалась с места и принялась облетать дворец, посылая мне мыслеобразы. Все три зала, где скопилось большинство людей, были чисты. К счастью, источника не было и в зале с горкой, где резвились дети. Чайка пролетела мимо еще пары залов, свернула за угол, чтобы обогнуть дворец, а затем резко развернулась и снова подлетела к окну зала, который пропустила. Мне в сознании потекли картинки. Угловая комната, напоминавшая то ли гостиную, то ли концертный зал. Большая, уютная, с огромным белым роялем и рядами стульев. Людей внутри не было, и только пара стражей дежурила за дверями. Зато внутри самой комнаты на нескольких сдвинутых друг к другу столах располагались. А черт, подарки для цесаревича. Опять 25. Нет, дяде Федору нужно либо просить меня проверять каждое помещение перед официальным мероприятием, либо мне самому пора озадачиться созданием какого-нибудь детектора инородной силы. Наверняка там был какой-то мощный артефакт с остатками силы искажения, который спровоцировал новую аномалию. Источник искажения располагался именно там, на столе с подарками. Чуфта даже смогла передать, что пространство начало понемногу искривляться. Совсем скоро начнется. Готовность 1 минута. Что ж, на этикет времени не оставалось. Я пулей вылетел из туалета, проигнорировав стоны страдания. Видать, Павел Дмитриевич застрял там надолго. «Ваша светлость», — поклонился лакей, — «мне нужна ваша помощь». Я схватил его за руку, одновременно пробивая его ментальные защиты. Грубейшие нарушения, но жизни родни дороже. «Ой, что вы, катастрофа, Афанасий!» Я понизил голос до шепота. «Скоро начнется церемония вручения подарков, а я только сейчас вспомнил, что дарственный сертификат так и не подписали. Забыли в суматохе сборов. Помогите мне». Лакей смутился. «Простите, ваша светлость, но такие вещи не в моей власти. Нужно обратиться к церемониемейстеру. Просто проведите меня в зал, где хранятся подарки, не положено. Я крепче сжал его руку и пустил в его сознание слабый психический импульс. Ни страх, ни сон, просто рассеянность и возбуждение. Это срочно. Мы погибнем. Вы же знаете, что бездарственный подарок не примут. А там редчайшая книга. И нельзя опозорить мою семью незнанием этикета. Это всего на минуту. У меня даже ручка с собой. Я просто подпишу сертификат. Лакей уставился на меня по оленьи выразительными глазами и хлопнул ресницами. Только молю, никому не говорите, что я вас провел. Мне голову открутит. Только ради вас и вашего черного алмаза. Бегом. Идемте через коридор для слуг. Так быстрее. На мое счастье, молодой мужчина оказался сговорчивым. Я велел Чуфте оставаться на месте и ждать меня, а сам на ходу незаметно концентрировал энергию всех стихий, до которых мог дотянуться. Эфир у меня остался, но критически мало, придется сжечь запас силы искажения, но хоть это быстро восполним. А уж если еще выскочит та тварь, что нужна мне для противоядия Тане. Сюда, ваша светлость. Мы завернули за угол и действительно очень быстро оказались перед дверями с охранниками. Его светлости необходимо подписать подарок, натянув на себя уверенный вид, лакей велел стражам расступиться. Впускать не положено. Черт, так и знал, что до этого дойдет. Спать, прорычал я, бросив сонное заклинание на всех троих. Оба стража тут же привалились к стеночке, да и лакей сполз на ковер. Да уж, защитные артефакты у них никудышные. Даже в Меркурии на порядок лучше. Опять экономит на спичках. Не теряя ни минуты, я распахнул двери и бросился в зал. Тут же подбежал к окну и впустил Чуфту. Чайка принялась нарезать круги вокруг стола с подарками. Воздух вокруг них исказился, превращая картинку в творение пьяного сюрреалиста. Я мигом натянул пятиэлементную броню и заодно набросил такую же на Чайку. «Работаем молча», — шепнул я, и тихо. «Что хорошо в работе с Чуфтой?» Не нужно повторять. Она, конечно, ломается и вредничает, но когда доходит до дела, четко выполняет приказания, да и боевой опыт у нее приличный. Готовься. Сейчас откроется. 3, 2, вот. Аномалия с шипением прорвалась, взрезав пространство, как нож туриста вспарывает палатку. Реальность с треском разорвалась, выплюнув мне в лицо клубы серого дыма и пепел. Это хреново. Явно что-то огненное. Хорошо, что запасся стихией воды. Чуфта взмыла под потолок, прикрывая меня, словно дрон. Быстрым заклинанием ветра я сдул прочь пыль и дым, и в этот момент на меня выскочила ящерица. «Саламандра!» – прошипел я. Только вот эта саламандра, в отличие от видов в этом мире, действительно была огненной, и размером была с варана. «Чуф, держись подальше, просто прикрывай!» Я тут же бросил на ящерицу наспех сделанную сеть, сотканную из эфира и воды. Ящерица заметалась, роняя коробки с подарками, а я пытался стащить ее вниз, на пол, пока она своей огненной шкурой не спалила комнату. Пламенная саламандра была видом в целом безвредным. Ядом не плевалась, руки-ноги не откусывала, да и существование вела довольно мирное. Человека кормовой базой не считала и сама нападала крайне редко, только если совсем доконают тыкать плаками. Просто ее родная среда обитания, откуда ее забрасывало в искажение, по условиям больше напоминало адское пекло. Поэтому черная шкурка ящерицы в прямом смысле слова полыхала. Смотрелось это красиво, но, увы, было огнеопасно. «Расслабься, не буду я тебя убивать», — шепнул я, стащив ящерицу на пол. Водная сеть испарилась от жара, и мне пришлось быстро набросить новую, чтобы не дать саламандре двигаться. Несчастная ящерица тоже была напугана. Ее ведь буквально вырвало из родного места обитания и забросило в другой мир. Увы, искажения так и работали, дыры в пространстве между мирами, которые образовывались не пойми по какой логике. Этакие порталы с рулеткой. Тише, тише, моя хорошая. Усилив защиту на руках, я подошел ближе и схватил саламандру. Она заверещала и начала лупить меня длиннющим хвостом, но я уже был научен. «Да погоди ты, я сейчас тебя обратно отправлю». Это вполне можно было сделать, если вид безвредный и портал открылся нормально. Бывало, что аномалия тут же схлопывалась, и то, что она выбросила, оставалось в мире без шансов вернуться. Тогда, да, чаще всего приходилось утилизировать. Тем более, что все вокруг было пропитано губительной энергией. Но этой ящерке просто по-царски повезло. Я даже мог заглянуть в искажение и увидеть легкие очертания ее родного мира. Сам бы не пролез, а вот ее пнуть обратно мог, что я и сделал, бросив вырывающуюся и обезумевшую от страха саламандру обратно в аномалию, а затем тут же принялся сшивать края искажения, закрывая аномалию и собирая губительную энергию. Чуфта приземлилась на спинку одного из стульев. «Да, ты мне почти и не понадобилась, но все равно спасибо за помощь». Она любила похвалу и подарки. «Вообще, иногда мне казалось, что у меня был не дух-помощник, а избалованная девушка из богатой семьи. Покорми, подари, выполни все капризы, еще и поуговаривай». Но в глубине души она была доброй, моя Чуфта. Иначе бы мы не сработались. «Кажется, пронесло», выдохнул я и задрал рукав, чтобы взглянуть на часы. 2 минуты, Чуф, отличный результат после столь долгого отдыха. Вот только стол с подарками был безнадежно испорчен. Саламандра успела подпалить скатерть в нескольких местах, да и яркие подарочные коробки с визитными карточками пострадали. Этого я уже изменить не мог, и это грозило проблемами. И ведь не объяснишь, что только что спас честный народ от выброса смертоносной энергии. Надо бы отсюда убираться, да поскорее. Желательно, через окно. Что? Что это только что было? Раздалось у меня за спиной. Что происходит, ваша светлость? Я резко обернулся, готовясь ударить, на автомате сконцентрировал энергию для контратаки, старая привычка. Передо мной стояла бледная как полотно великая княжна София Петровна. Глава 2. Вот же черт, какого рожна она здесь забыла. Сестра императора вжалась спиной в закрытые створки дверей и испуганно взирала на последствия борьбы с саламандрой. Затем медленно перевела взгляд на меня, на подпаленный стол с подарками, на сидевшую как ни в чем не бывало Чуфту. «Что вы здесь делаете?» – прошипел я, надвигаясь на княжну. «Лучшая защита – это нападение». Во мне все еще бушевала поглощенная энергия искажения, кровь кипела, адреналин зашкаливал. «Я, вы хоть понимаете, насколько это опасно? Хорошо хоть, что не вмешались. Не дай бог, случился бы выброс или еще что-нибудь». Девушка несколько мгновений виновато хлопала длинными ресницами, но быстро вспомнила о своем положении и взяла себя в руки. «Полагаю, это я должна задать вам вопрос о том, что вы здесь устроили», спокойно, но с легким вызовом проговорила она. Затем, совершенно неожиданно для меня, девушка заперла дверь на замок, развернулась ко мне. «Вообще-то, это было не по правилам. За века порядки и нормы этикета немного изменились, но незамужним девицам все еще не рекомендовалось оставаться наедине с представителями противоположного пола». «Так-так, Алексиус, тебя застукали на горячем, и сейчас эта дева потребует объяснений. Она вообще-то вправе. На сбежавших от алхимиков гомункулов не спишешь, а воздействовать на сознание сестры императора нельзя. Это расценивается как измена и повлечет соответствующие последствия. Итак, мы в заднице». Тем временем красотка-княжна остановилась в метре от меня. «Отвечайте, это был портал в другое измерение, и существо, которое выскочило в комнату, было не отсюда. Алексей Иоаннович, скажите мне правду, пожалуйста». Она не просила, а требовала, но старалась делать это мягко. «Вообще, я ожидала испуга, истерики, криков или обморока, но София Петровна держалась на удивление стойко, сразу начала задавать вопросы и даже не удосужилась позвать стражу. Интересно, я должна знать, что это было», не сводя с меня глаз, сказала княжна. «Пожалуйста, скажите все как есть, потому что, судя по всему, вы видели происходящее не в первый раз. Вот так лихо тебя раскусили, Алексиус. Причем девчонка, с которой ты едва был знаком. Угораздило же ее заявиться сюда именно в этот момент. Что ж, делать нечего. Придется открыть кое-какую правду». «Да, это не впервые», — сухо ответил я. «В империи уже были зарегистрированы такие аномалии. Одна из них открылась рядом с нашим имением в Выборге. Я уже видел подобное. Откуда вы знали, что делать?» «Хороший вопрос. С чего бы начать?» «А я и не знал», — пожал плечами я. «Действовал наобум. Делал первое, что пришло в голову. Чудом сработало». Великая княжна внимательно на меня уставилась. «Алексей Иоаннович, вы мне лжете. И зачем вам дрессированная чайка? У ссыльных аристократов свои причуды. Кстати, ее зовут Чуфтой. Чуфта, пожалуйста, поздоровайся с ее императорским высочеством». Чайка спорхнула со спинки стула на краешек стола, развела крылья в сторону и склонила голову наподобие реверанса. София Петровна удивленно моргнула, пораженная представлением. «И правда, дрессированная. Чуфте не нравится такая характеристика. Просто очень умная и талантливая птица. Ей будет приятно, если вы ответите на приветствие», — добавил я, я не шучу, птичка у меня с характером, вы мне зубы заговариваете, ваша светлость, никак нет, ваше императорское высочество, вы спросили о чайке, я рассказал, девушка непонимающе тряхнула головой, и украшавшие ее голову бриллиантовые заколки с тихим звоном стукнулись друг о друга. «Почтенная Чуфта, я очень рада знакомству с вами», — проговорила княжна, слегка склонив голову. «Гаа!» Чайка взмыла под потолок и, покружившись вокруг люстры, вылетела через окно в сад. «Ей-то хорошо, она сбежать может, а вот меня сейчас ожидал допрос с пристрастием». Тем временем великая княжна оглянулась по сторонам, словно что-то искала, а затем уставилась обратно на меня. «Дорогой светлейший кузен, вы оказались в крайне затруднительном положении, и времени у нас мало. Я помогу вам избежать неприятностей, если вы будете со мной честны. Просто скажите, все было именно так, как я думаю, это аномалия, портал в другой мир? Что ж, либо она обладала расширенной информацией, либо быстро додумалась. Впрочем, как еще объяснить пылающую ящерицу, выскочившую на стол не пойми откуда?» Я кивнул, вроде того, насколько я понял, но в сам портал, или как это называется, я не залезал и понятия не имею, что может произойти, если рискнуть. Это лишь мои гипотезы, София Петровна. Но вы что-то почувствовали? Да, почему вы вообще здесь оказались? Ведь это закрытая часть дворца. Почему вы сюда пришли? Ну, хоть здесь не так уж и солгу. Вообще, врать и вешать лапшу на уши я ужасно не любил. Правда, это факты. Факты – это информация. А информация не бывает ни плохой, ни хорошей. Таковыми ее делают оценочные суждения. Я же предпочитаю иметь дело с фактами. Но здесь придется немного подкрутить подачу. Я взглянул на дверь, из-за которой доносились шорохи и кряхтения. Понятно, служивые проснулись, и София наверняка видела, что я их усыпил. Отбрехаться, что пришел подписывать подарок, не получится, не поверит. Что ж, придется рискнуть, рассчитывая лишь на благоразумие девушки. Отвечая на первый вопрос, да, я почувствовал, у меня есть своего рода дар, наверное, я могу ощущать инородную энергию. Федор Николаевич в курсе, я уже однажды помог ему с зараженным артефактом, на самом деле дважды, но лишние подробности сейчас были ни к чему. Значит, вы почувствовали эту силу и пошли по следу, как ищейка, озадаченно спросила княжна. Да, ваше императорское высочество, и не ошибся, но почему эта аномалия открылась именно здесь и сейчас? Я знаю, что они уже случались, но раньше их не было в Петербурге. Вот, она только что слила мне важную информацию. Значит, княжна в курсе этого вопроса, нужно расположить ее к себе, эти знания мне пригодятся. Это лишь гипотеза, София Петровна, но мне кажется, что подобное притягивает подобное. Если среди подарков оказался зараженный артефакт, то это в теории могло привлечь аномалию, или что-то другое, я не знаю. Девушка округлила глаза, но если так и кто-то замаскировал зараженный артефакт под подарок цесаревичу, то это означает, что это покушение, кивнул я. Но сейчас мы ничего не докажем. Аномалия закрылась, энергия ушла. На самом деле я просто одним махом утилизировал в себя всю силу искажения, оставив немного для Чуфты. И мне в тот момент было не до анализа, где какая, я просто пропылесосил всю комнату, чтобы обезопасить всякого, кто сюда войдет. Хорошая новость, теперь у меня снова был неплохой резервный запас. Плохая, мы не узнаем, чей именно подарок привлек аномалию. «Да, я чувствую», – задумчиво сказала девушка. «Прошу прощения, София Петровна», – удивился я. «Чувствуете что?» – озираясь по сторонам, девушка неуверенно заломила пальцы. «Мне кажется, я тоже что-то чувствую, ваша светлость», – думала, мне показалось. Я спокойно обедала в зале, но вдруг меня словно током ударило. Резко потемнело в глазах, по телу словно пробежал электрический разряд, и стало так страшно, захотелось убежать. Просто бежать, куда глаза глядят. Я вытаращился на великую княжну, не веря своим глазам. Неужели? Погодите, София Петровна, пожалуйста. Я правильно понял, что вы почувствовали аномалию. А милостивые боги, если так, то это открывает новые возможности. Девушка неуверенно кивнула. Я тогда не знала, что это оно. Просто меня словно что-то позвало. Я почувствовала, что что-то происходит неправильно. Не так, как должно. Не знаю, как вам объяснить, как заноза под кожей, не так уж и больно, но ты чувствуешь инородное тело, именно, кивнула княжна. «Именно так. Я пошла искать, просто не смогла усидеть на месте, и увидела вас здесь». Я слушал ее, не веря глазам и ушам. У кузины Софии на лицо была повышенная чувствительность к искажениям. Может, это следствие того, что она была на корабле во время трагедии и получила совсем небольшую частичку, которая теперь реагировала на аномалии, или же просто повезло с восприимчивостью. Но то, что она описала, в моем мире автоматом выдало бы ей путевку в орден. «Сейчас я не чувствую ничего неправильного», — сказала София. «Все ушло. Видимо, когда аномалия захлопнулась, я тоже ничего не чувствую. А что вы сделали, когда швырнули в портал ящерицу? Как вы его закрыли, Алексей Иоаннович?» Я пожал плечами. «Да он сам собой закрылся. Ну, я, конечно, попытался повесить заплатку из эфира, но не уверен, что именно это помогло. Пока я не стану раскрывать ей все секреты». Сейчас София успокоилась, узнав, что ей не показалось и что она не сошла с ума. «Сейчас нас объединяет эта тайна. Пусть пока что так и останется, а со временем, если пойму, что могу ей доверять, посмотрим. Как бы то ни было, у нас проблема», — княжна тряхнула головой и уставилась на стол с подарками. «Надеюсь, пострадали только коробки и упаковочная обертка. Мы замнем этот момент, я все улажу. Но придется слегка изменить сценарий церемонии. На ваше усмотрение, София Петровна», — отозвался я. «Но прошу вас пока что не раскрывать, что здесь случилось. Будет уместнее поднять этот вопрос после мероприятия». «Согласна», — ответила девушка, уже направляясь к дверям. «Возвращайтесь в зал, я со всем разберусь. Нельзя, чтобы ваше отсутствие так надолго совпало с моим». Я поклонился. «Благодарю, ваше императорское высочество». «Не в эту дверь, кузен». София указала на небольшую дверцу в противоположной части гостиной, а я ее и не заметил, она полностью сливалась со стеной. «Видимо, запасной ход в коридор для слуг. Туда». «Спасибо». Я проскользнул за небольшую дверцу и прислонился к каменной стене, переводя дух. Я услышал, как что-то разбилось с громким звоном. Судя по звуку, двери распахнулись, до меня долетел торопливый топот, и я услышал голос Софии. «Господа, мне нужна помощь. Здесь произошел инцидент. Кажется, взорвались лампы в люстре. Искры упали на подарки. Я успела потушить, но внешний вид безнадежно испорчен. Срочно зовите слуг и найдите мне грубую бумагу, какой пользуются на кухне. Тащите всю, что есть. И бечевку, много бечевки. И пусть мои фрейлины быстро соберут цветы в саду. Кажется, у княжны был план, как выйти из неприятной ситуации. Мне она понравилась в личном общении, непугливая, рассудительная, с трезвой головой, и быстро умела ориентироваться в неожиданных ситуациях. Похвальные качества для коллеги. Я поспешил прочь от угловой гостиной и вышел в один из коридоров, который показался мне смутно знакомым. Да, по нему меня сюда вел лакей. Сориентировавшись, я вышел как раз к туалетам. От моего пиджака слегка пахло гарью. Убрать этот запах я не смогу, но нужно хотя бы посмотреться в зеркало и привести себя в порядок. Зайдя в уборную, я увидел у раковины бледно-зеленого Павла Дмитриевича, а я уже и позабыл об этой жертве собственных амбиций. Видок у него и правда был ни к черту. Видимо, хорошо связалось заклинание. «Ваше высочество», — кивнул я в знак приветствия и тут же разыграл беспокойство. «Господи, что с вами? Вам нехорошо?» Парень едва держался на ногах, и я уже подумал, не переборщил ли с концентрацией веществ крушины. Времени было мало, мог в торопях и перекрутить. «Все». Павел запнулся. «Все нормально, ваша светлость». Прежде гордый и преисполненный чувство собственного достоинства наследник Павлович и выглядел откровенно жалко и беспомощно. Он вцепился обеими руками в раковину, всеми силами стараясь удержать равновесие и не рухнуть на мраморный пол. Оно и понятно, дикое обезвоживание, слабость от непрерывных спазмов, боль в животе. Это лишь малая часть того, что было уготовано мне. Так что, надеюсь, паренек сделает выводы. Мне плевать, спишет ли он это на кармический бумеранг или попытается найти мою причастность, лишь бы осознал и больше не пытался пакостить. Ведь получилось весьма символично. «Ничего подобного, Павел Дмитриевич. Вы не в порядке. Позвольте мне вас осмотреть». Я пинком придвинул обитую бархатом банкетку и буквально силой заставил наследника Павловича опуститься на нее. «Алексей Иоаннович, это лишнее». «Не лишнее. Вы больны, и вам нужен лекарь. Но поскольку вы не желаете ставить на уши сотрудников дворца и портить праздник, а я знаю, что не желаете, «Позвольте мне вам помочь, я не хочу, не нужно», но у него не было сил сопротивляться. Парень был настолько слаб, что все его возражения оказались совершенно неубедительными. «Мы с вами родня, Павел Дмитриевич, одна кровь, пусть и родство далекое», — говорил я, проводя диагностику, «но кровь не водится, мы семья, а члены семьи должны помогать друг другу, и я вас в такой беде не оставлю». Все получалось даже лучше, чем я изначально планировал. С точки зрения неписанных правил аристократии это был высший пилотаж – победить врага, а затем оказать ему помощь. В стародавние времена этому уделяли куда большее внимание. Даже во время дуэли, когда отгремели выстрелы, отсвистели заклинания и все обмены ударами состоялись, дуэлянты приходили на помощь друг другу, лечили, латали раны, даже составляли противнику алиби, когда дуэли уже запретили, и я считал это правильным. Бой демонстрирует, кто сильнее физически или магически удачливее. То, как ведет себя победитель, показывает его моральную силу. В конце концов, добить супостата всегда можно, но лучше сперва протянуть руку помощи. История знавала немало случаев, когда бывшие дуэлянты и враги восстанавливали нормальные отношения и даже становились друзьями. Дружить с Павлом Дмитриевичем я не собирался, если тот сам не заслужит эту дружбу. Но помощь в затруднительной ситуации, особенно когда это мне почти ничего не стоит, это я могу. Вы действительно хотите мне помочь? Павел пытался сфокусировать на мне мутные глаза. Почему? Потому что я не сволочь. Я преобразовал свеженькую частичку энергии искажения в эфир и применил боевое исцеление. Просто поддал побольше эфира, предварительно вычистив из тела Павла остатки яда. Пробрало его, конечно, мощно, я даже сам не ожидал, что заклинание окажется настолько сильным. С другой стороны, Павел был худым парнем, весил мало, а съел очень большую порцию. Ну как, я поднял глаза на вражину. Полегче, намного. Спасибо, ваша светлость, Алексей Иоаннович. Полагаю, после подобных деликатных приключений мы уже можем обращаться друг к другу по имени. Конечно, господи, стыд-то какой. Я равнодушно пожал плечами, что естественно, как говорится, так и знал, что не стоило брать блюдо с грибами. Наверняка попался какой-то плохой гриб, или плохо замоченный. О, мы уже начали нормально разговаривать, без заносчивости. Прогресс. Как много, оказывается, способен изменить один неприятный инцидентик. Алексей Иоаннович, вы очень меня выручили. Павел достал из внутреннего кармана батистовый платочек и промокнул проступивший на лбу пот. Человеческий цвет лица и правда начал к нему возвращаться. Да и течение эфира почти нормализовалось. Придется, конечно, посидеть на диете несколько дней, но относительно возможных последствий, это пощада. Рад помочь, Павел Дмитриевич. И я хочу вас попросить, если это возможно, вы не могли бы не распространяться об этом неприятном конфузе? Я улыбнулся. Что ж, кажется, на какое-то время паренек и правда притихнет. Интересно, ему хватило мозгов связать причины и следствия, чтобы больше ко мне не лезть? Разумеется, Павел Дмитриевич, осклабился я. Если уместно, у меня будет к вам встречная просьба. Павел заметно напрягся. Какая? Ну, я что же не дурак. Будем действовать аккуратно, маленькими шажочками. Ваша сестра Кати, я желаю пригласить ее на танец и прошу вашего на то разрешения. Глава 3. Убедившись, что Павел Дмитриевич окончательно ожил, я проводил его на выход. Сам задержался возле зеркала и привел себя в порядок. Да, рубашку бы сменить. После саламандры вся одежда пахла гарью. Хорошо хоть, что не вымазался в саже. Но смены у меня с собой не было, так что пусть окружающие думают, что я любитель нишевой парфюмерии. Вы как раз вовремя, ваша светлость, сказал дежуривший в коридоре лакей, провожая меня в зал. Сейчас будет четвертая подача блюд. Последняя. Это я удачно успел. Как раз снова проголодался после возни с порталом. Павел Дмитриевич уже как ни в чем не бывало восседал за столом, поддерживая беседы и смакуя закуски. На его месте я бы поосторожничал с икрой и другими продуктами, но хозяин, барин, теперь его желудок уже не моя забота. Алексей Иоаннович, мы уже было начали за вас тревожиться, сказал кузен Андрей, когда я уселся на свое место. Все хорошо? Конечно, улыбнулся я и попросил лакея поднести мне блюдо с сытным салатом. Просто немного переутомился. Нужно было выйти на свежий воздух. Андрей принюхался и явно почуял исходивший от моей одежды запах, но, будучи воспитанным человеком, ничего не сказал, хотя вопросов у него наверняка возникло много. Церемониймейстер объявил четвертую подачу блюд, и на этот раз нас угощали десертами. Сыр с медом и орехами, пирожные, тортики, сладкие напитки, кофе и чай. Сыр с медом оказался неожиданно вкусным, и я взял себе добавку. Тем временем обед близился к завершению. Я заметил, что София Петровна вернулась на свое место за императорским столом, о чем-то перебросилась парой фраз с императрицей, и так кивнула. Вместе с Софией вернулись и ее фрейлины, которые, видимо, помогали княжне уладить устроенную нами с Чуфтой проблему. Мы с великой княжной встретились взглядами, и девушка едва заметно мне кивнула. Значит, беспокоиться пока что было не о чем. «Почтенные гости», — объявил церемониймейстер, — «приглашаем вас в сад, где состоится церемония вручения подарков для цесаревича. Представляю, как будет разочарован тот, что завернул в оберточную бумагу настолько мощный артефакт, что тот вызвал новое искажение, ни аномалии, ни вредоносной энергии. Но я решил понаблюдать за гостями, чтобы понять, кто из них уйдет несолоно хлебавши. Раз уж у меня нет прямых доказательств, хотя бы поглядим, кто выдаст себя нервозным ожиданием или тревогой. Прошу, ваша светлость». Распорядители принялись провожать гостей в сад, где уже подготовили новую праздничную локацию. Шатры украсили гирляндами цветов и добавили скамейкой стульев, чтобы все гости точно смогли расположиться, отдыхая после обеда. На лужайке разместили длинный стол с вышитой вензелями цесаревича скатертью, на котором предполагалось демонстрировать подарки. Была такая традиция у императорского дома – выставлять дары на всеобщее обозрение. В былые времена, когда случалось важное событие в жизни царской семьи, например, свадьба или рождение ребенка, под выставку подарков отводили целые залы в Зимнем дворце, и даже пускали горожан поглядеть на дары, словно в музее. Ведь подарки преподносили не только родственники, но и правители соседних государств. Часто это были уникальные и очень ценные вещи. Сейчас все было куда скромнее. Именины, история ежегодная, и пышных торжеств по таким случаям не устраивали. Но все же открыть подарки и продемонстрировать их гостям было незыблемым правилом дворцового этикета. Раскланившись с соседями по столу, я отправился искать членов своей семьи. «О, Алексей, вот ты где! Как у тебя дела?» – спросила матушка, когда я нашел ее прогуливающейся вдоль живой изгороди вместе с Таней. «Думаю, все хорошо. Знакомлюсь, общаюсь, принимаю поздравления. А у вас, куда ты пропал в середине обеда?» Понятно, от родителей ничего не могло укрыться. Пришлось импровизировать. Павлу Дмитриевичу стало дурно. Он постеснялся звать лекаря, поэтому я ему помог. Светлейшая княгиня удивленно приподняла одну бровь. «Павлу Дмитриевичу, как благородно с твоей стороны. Теперь-то понятно, почему он попросил разрешения станцевать с Татьяной. Ах, вот оно что. Решил, что мы поменяемся сестрами на танцах. Ну ладно, один танец ему вполне можно подарить, на правах дальнего родственника. Но я не желал подпускать его слишком близко ни к Тане, ни к Виктору. С другой стороны, совсем уж отбривать его тоже было не с руки. Мне нужно получить право посещать дом Павловичей. Даже если аристократы друг другу представлены, это еще не означает, что они могут преспокойно заходить друг к другу в гости. В свете действовали свои правила сближения, очень жесткие, до сих пор. Сначала официальное представление, это обязательно. Затем идет период расшаркиваний друг перед другом на общественных мероприятиях, балах, приемах, банкетах. Это позволяло познакомиться поближе, проявить себя, показать свое умение держаться в обществе. И лишь затем тебя могли пригласить с коротким визитом. Чаще всего это было чаепитие. Традицию пить чай аристократия переняла от англичан, посчитав ее очень удобной. Причем чаепитий в течение дня было два. Утреннее, около полудня, больше подходило для приема не особо знакомых гостей. А вот вечернее, между пятью и шестью, считалось временем для ближнего круга. Так что сначала тебя приглашали на утренний чай, затем ты приглашал на такой же чай в ответ. После того, как обмен визитами состоялся, а на визит непременно следовало отвечать зеркально. Следовало приглашение на обед, прием или иное более продолжительное событие. И с этого момента считалось, что ты вхож в дом конкретной семьи. Иными словами, чтобы подобраться ближе к Павловичам или, например, к Салтыковым, мне следовало пройти целую цепочку ритуалов. Ну, один танец-то ему можно уступить, пожал плечами я. Конечно, если Таня не против. Сестра рассеянно кивнула. Мне не очень нравилась ее бледность. Обычно девчонка была поживее, да и готовилась к именинам цесаревича с таким энтузиазмом, что сейчас мне было странно видеть ее притихшей. «Матушка, позвольте украсть вашу дочь», — улыбнулся я, взяв Таню под руку. «Я видел тут в саду потрясающие глицинии и хочу показать их сестрице. Только далеко не отходите. Сейчас начнется церемония», — кивнула светлейшая княгиня. Я тут же крепко схватил сестру и потащил на менее оживленную дорожку. «Леша, ты чего?» — зашипела она. «Зачем?» Я резко остановился, оглянулся по сторонам и провел ладонью вдоль ее спины в быстрой диагностике. «Не нравишься ты мне сегодня. Что-то не так?» Сестра удивленно моргнула. «Да вроде бы все в порядке. Просто я очень устала. Столько дней готовилась к приему, плохо спала ночью, переживала. Вот и расплачиваюсь за излишнюю самоуверенность. Говорила же матушка выпить ромашкового чаю на ночь, чтобы уснуть, а я, балда, не послушала. Не спала полночи, тревожилась». Я пропустил ее слова мимо ушей и сосредоточился на диагностике. Нет, это не усталость. В ее возрасте люди могут не спать несколько ночей подряд, учиться, работать и выбираться на танцульки. Сил пока что на все хватает. Так что дело было в другом, и я подозревал, в чем именно. Проклятие. Поддерживающее заклинание почти потеряло силу. Жаль, что из этого искажения выскочила саламандра, а не пятнистый аспид. Мне нужно еще, нужны новые аномалии. Таня пока не понимает, что с ней происходит, но ты-то, Алексиус, тебе лучше поберечься и никуда не выезжать эти несколько дней, сказал я, положив ладонь ей на плечо. С моих пальцев в ее тело полился чистый эфир, и девчонка вздрогнула. Леш, не надо меня лечить, все же хорошо. Если я сказал, что надо, значит, надо, отрезал я и продолжил накачивать сестру эфиром. 3 дня отдыха обязательно, и никаких тренировок, да все в порядке. Цыц, я когда-нибудь давал тебе плохие советы? Нет. Вот и сейчас прислушайся, я внимательно посмотрел на сестру. Пожалуйста, Тань. Она смутилась и явно хотела было начать засыпать меня вопросами, но вовремя осеклась. Эй, ладно, как скажешь, а сила все текла в нее. Обычному здоровому магу такой дозы эфира хватило бы на неделю с ежедневными боями и тренировками. Но, учитывая, как пожирал яд лярвы, Тане это на денек-другой, в лучшем случае. Завтра же я возьму машину и поеду по всем зарегистрированным местам аномалий в поисках новых. Плевать, если это будут частные территории, проберусь. Больше ждать нельзя. Свой долг по защите чести семьи я выполнил. Пора сосредоточиться на внутренних проблемах. К черту визиты, приглашения и приемы. Времени не осталось. Ну как, полегче? Спросил я, убрав руку с плеча сестры. Таня кивнула. Да, намного. Спасибо, Леша. Кстати, Павел Дмитриевич, я бы с ним потанцевала. Можешь что-нибудь о нем рассказать? О, дорогая моя, гораздо больше, чем ты будешь рада услышать. Я бы не рекомендовал тебе делать на него слишком большую ставку. Почему? Он в чем-то замешан, что-то натворил. Я печально усмехнулся. С чего бы начать? До меня дошли сведения, что Павел Дмитриевич и его отец Дмитрий Павлович, скажем так, они не особенно жалуют потомков от марганатических браков. Поэтому держи ушки на макушке, веди себя сдержанно и не давай себя очаровать сверх меры. Павел Дмитриевич, конечно, симпатичный молодой человек, но будь с ним осторожнее. Таня вздохнула. Ну вот, а кем тогда можно очароваться? А тебе это обязательно? Я имею в виду очаровываться. Можно ведь просто потанцевать. Сестра робко улыбнулась. Ну, мне по возрасту положено. Хочется заиметь поклонника. Ты же, вон, посылаешь цветы девушкам. Даришь подарки. Я тоже хочу, чтобы за мной кто-нибудь ухаживал. Я покачал головой. За тобой толпами будут бегать поклонники. Но пока что тебе рано принимать ухаживание. Выход в свет только в следующем году. Поэтому я и хочу познакомиться с кем-нибудь из родственников. Ответила сестрица. Я знаю правила. Никаких чужаков. Но члены семьи, это другое. Ты думаешь, что от женщины не нужно ничего, кроме улыбок и благодарностей, когда за ней ухаживают? Но это не так, это тоже целая наука, и мне нужно на ком-то потренироваться. Вот я и спрашиваю у тебя, на чье внимание можно ответить, чтобы получилось с некоторым развитием, но без авансов и последствий для семьи. Я вытаращился на сестру во все глаза. Теперь точно стало ясно, что пошла она в матушку. Несмотря на бурную юность светлейшей княгини, та всегда была очень структурированным человеком. Таня не просто унаследовала это качество, но... казалось, возвела его в абсолют. Даже такую тонкую историю, как флирт, она пыталась разложить на формулы и элементы. Таня подходила к вопросу взаимоотношений полов как к очередному домашнему заданию, которое нужно сдать на отлично и в теории, и в практике. Хм, прямо сейчас у меня нет никого на примете, но если кто-нибудь станет тобой интересоваться, я обязательно сообщу. Таня просияла. Спасибо, Лешенька, но не жди ничего волшебного, сестрица. Пока ты не прошла испытание, никто не станет заявлять серьезных претензий на твою руку. Конечно, я понимаю, и все равно спасибо. Мда, Алексиус, как-то ты упустил этот момент. Наша девочка и правда выросла. Сама, вон, проявляет интерес. Не дай бог Павлу начать оказывать ей знаки внимания. Ураю. Церемония проходила довольно скучно. Гостей разморило, и в основном все лениво восседали на скамейках и стульях, дожидаясь своей очереди преподнести подарок. Зато София Петровна и правда изящно выкрутилась. Все подарки были упакованы одинаково. Это было сделано очень просто и нарочито грубо. Коробки и пакеты обернули в простую желтоватую бумагу, перевязали бечевкой, а сверху каждый украсили небольшим букетиком садовых цветов. Подписанные карточки тоже были наспех вырезаны из той грубой бумаги, а данные дарителя нанесли от руки чернилами. Получилось все в простом деревенском стиле, но у избалованных роскошью гостей это вызвало неописуемый восторг. Наконец-то хоть какая-то новизна, шептались дамы в шатре. Наверняка это София Петровна придумала. Поговаривают, она та еще бунтарка. Быть может, ее императорское высочество приложит руку и к модернизации балов. Согласна, ваше высочество, было бы так замечательно устроить бал в какой-нибудь неизбитой тематике. Что ж, София справилась на 5+. Знали бы, как вообще родилась эта идея. Но великая княжна принимала похвалу с таким спокойствием, что ни у кого и мысли не возникло, что это не было спланировано. Владимировичи подарили старинное яйцо Фаберже из цельного куска лазурита, украшенное бриллиантами и платиной. Не припоминаю такого в каталоге Романовых. Должно быть, князь подсуетился и приобрел его на аукционе. Павловичи явно хотели подлизаться и преподнесли сразу несколько подарков. Крупную японскую серую жемчужину, икону в драгоценном окладе, и искусно сделанные кубики из драгоценного дерева. Ну хоть кто-то позаботился о том, чтобы цесаревич играл с подарками. Потому что сейчас ему что кубики, что жемчужина, все потянет в рот. Впрочем, дядюшка Федор тоже преподнес игрушки. Правда, их тоже было впору ставить на музейную витрину под стекло. Солдатики. Восхищенно воскликнул император. Какие красивые. 2 набора. Цесаревичу пока что было рано с ними играть. Но вот император точно оценил. Это были виртуозно расписанные фигурки солдатиков в мундирах середины позапрошлого века. Солдаты, офицеры, полковники и генералы. А какие красавцы-драгуны. Ми вам очень благодарны, ваше императорское высочество, улыбнулась императрица. Думаю, через несколько лет это будет любимая игрушка его высочества. Было преподнесено еще много икон, статуэток, привели даже пони. А вот мы оказались единственными, кто подарил книгу. Соборное уложение от 1649 года, представил подарок обер-церемониймейстер. Издание, выполненное на заказ и существующее в единственном экземпляре в данном оформлении. Текст адаптирован на современный язык, приложение в виде справочника. Красивая книжка, кивнул император. Это подарок со смыслом, улыбнулась императрица, удивив меня эрудированностью. Ведь это первое великое творение предков его величества. Это очень ценный дар, который напоминает об истории династии. Если и Богу будет угодно, я прослежу, чтобы его височество детально изучил эту книгу. Мы с родителями поклонились, а ее величество Надежда Федоровна меня приятно удивила. Бывшая Виктория Великобританская всего пару лет как была российской императрицей, а уже так хорошо разбиралась в истории. Она неплохо выучила язык, пусть и говорила с сильнейшим акцентом, но выучила же, и много читала, изучала историю и культуру. Такая работоспособность была достойна восхищения. Мы безмерно счастливы знать, что дар пришелся вам по душе, с поклоном проговорил мой отец. Наше показательное выступление закончилось, церемониймейстер знаком попросил нас вернуться к шатру и объявил новых дарителей. Опять какая-то драгоценность, уже даже не интересно. А затем объявили еще одних светлейших князей, точнее, одного. Николай Владимирович Юрьевский Романовский с даром. Я прислонился к опоре шатра, внимательно наблюдая за человеком, вызывавшим у меня столько подозрений. И действительно, Слуги даже не внесли, выкатили на тележке здоровенную коробку, на которую едва хватило оберточной бумаги. «Ваше императорское величество», — поклонился потомок Александра II, — «этот дар может показаться не таким ценным, как алмазы и драгоценные яйца, но именно в нем заключена душа России. Моя семья смиренно просит вас принять это произведение искусства уральских мастеров». С коробки сорвали бумагу, Юрьевский потянул за ниточку, и стенки коробки упали, явив взгляду гостей изящно вырезанную из цельного куска гранита вазу. Такими украшались многие комнаты в зимнем, их любили ставить в садах и оранжереях. «Мастера уральские, гранит карельский», — гордо пояснил светлейший князь. «Это действительно была искусная работа. Камень был опутан золотистыми веточками, на которых красовались фигурки птиц. Глаза, клювы и элементы оперения были украшены разноцветными камушками. Но главным был именно гранит, карельский, как раз из тех мест, где были замечены искажения. Здоровенный кусок, размеров которого хватило бы, чтобы вызвать аномалию». Глава 4. Приехали, Алексей Иоаннович. Лаврентий заглушил мотор перед невзрачным кирпичным забором. Это было тихое, если не сказать глухое, место, но живописное. Деревня Судакова, раскинувшаяся на берегу озера с таким же названием, не больше полусотни домов. Минут 20 до Кексгальма на автомобиле. «Выходим», — велел я Аграфене, и помощница молча нажала на рычаг своей двери. Времени мало. Выбравшись, я огляделся. Тихая улочка упиралась в озеро, откуда сейчас бодро топали два пацана с удочками и небольшим ведерком. Видимо, рыбалка удалась. Сейчас я им безумно завидовал, но меня ждали дела поважнее. Нас с Феней интересовал дом номер 20 по Ямской улице. Тот самый, что спрятался за каменным забором. «Далеко же они забрались», — хмыкнул я, отодвигая ветви сирени, чтобы разглядеть табличку. Из прикрученного к воротам почтового ящика раздавалось низкое и негостеприимное гудение. Кажется, осы решили свить там гнездо. Аграфена пожала плечами и чуть расслабила узел своего галстука. Технически, в тот момент их никто не спрашивал. Решать нужно было быстро, счет шел на минуты, но и отказываться было не в их интересах. Черт, ну и жара. Это да, июль выдался аномально теплым. Даже здесь, ближе к Финляндии, температура не падала ниже 30 градусов уже третью неделю. Надеюсь, их хотя бы предупредили о нашем визите. Я написала сообщение. Для звонка было слишком рано. Мы же в 6 выехали. Что ж, тогда высока вероятность, что нас не ждут. Ладно, идем. Возле забора раскинулся уже слегка пожухлый куст сирени. Я дернул за ручку калитки. Заперто. Лучше все же позвони сейчас, на всякий случай, велел я. Не хочу орать на всю улицу. Феня молча кивнула, набрала номер и прислонила трубку к уху. Где-то в глубине дома раздалась громкая трель телефонного звонка. Доброе утро, Оксана Вадимовна. Это Аграфена. Да, та самая. Вас не затруднит открыть нам калитку? Феня взглянула на меня и жестом изобразила переполох. Понятно, нас не ждали. Что ж, тем занимательнее будет эффект от воссоединения. Да, мы уже здесь. Благодарю. Кажется, мы их разбудили, пожала плечами помощница. Что поделать, отозвался я. Времени мало, а я хочу кое-что выяснить перед получением назначения. Так что ни одним нам с тобой вставать ни свет ни заря. Со стороны дома послышались торопливые шаги, ноги хрустели по мелкой гранитной крошке, затем заскрежетал засов калитки, и перед нами возникла Оксана Костенко. «Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, Аграфена. Что же вы не позвонили? У меня совсем ничего не готово». Молодой журналистке явно пошел на пользу отдых в глуши. Она загорела, выглядела свежо. А еще ей почему-то очень шло сочетание легкого ситцевого платьица в цветочек с высокими, до колена, резиновыми сапогами. На голове у девушки была косынка, из-под которой во все стороны торчали неудержимые рыжие кудри. Вопросик срочный появился. Вчера вернулся поздно, а сегодня уже нужно было выезжать. «Впустишь нас?» «Конечно», — спохватилась Оксана. «Проходите, пожалуйста. Сейчас я вас отведу на веранду. Дедушка пока сделает кофе, а я быстро метнусь к бабе Люде за яйцами и простоквашей». Госпоже Костенко и правда очень шел этот деревенский образ. Взметнув короткой юбкой, что лишь демонстрировало достоинство длинных ножек, девушка повела нас по участку. За забором, как выяснилось, прятался целый комплекс. Двухэтажный кирпичный дом с деревянной верандой, банька, сарай. Кажется, даже было отдельное санитарное помещение с дешевой. Удобство, конечно, не городские, но для лета более чем достаточно. А еще здесь было полно деревьев и даже росло немного цветов. Видимо, Оксана сама ухаживала за клумбами. «Деда!» – позвала девушка, распахнув дверь просторной веранды. «Ставь чайник, у нас гости. Это кваш в такую рань принес. Ой, Алексей Иоаннович, а графенушка?» Святослав Михайлович улыбнулся и чуть склонил голову в знак почтения. «Замечательно выглядите. Как ваше здоровье? Вашими молитвами, Алексей Иоаннович. Проходите же, давайте, сюда, за стол. Ксюнь, давай кабанчиком к Людмиле Порфирьевне. Яиц возьми побольше». Пожилой ученый обернулся к нам. «На пустой желудок беседы не ведутся. Позавтракайте с нами, если, конечно, у вас есть время». Мы с Феней переглянулись. «Будем очень признательны», — отозвался я. «Это чтобы я отказался от деревенских яиц и домашней молочки. Да не в жизни. А еще я тут редиску да лучок на грядке видел». Оксана выбежала из дома, а Святослав Михайлович принялся хлопотать на летней кухоньке. «Вы уж простите, что все так просто будет. Ей-богу, не ждали мы вас. Все в порядке», — ответил я. «Просто дело срочное. Нужна ваша помощь. Точнее, помощь Оксаны Вадимовны. Все по тому же вопросу, ваша светлость», — я кивнул. «Да, появились кое-какие новые данные, и я привез вам новые координаты аномалии». Дедок едва не выронил сахарницу, которую собирался поставить на стол. «Может, вам чем помочь, Святослав Михайлович?» — хором предложили мы с Аграфеной. «Ой, да сидите, ребятки. Еще, чую, набегаетесь сегодня. Это я пока на пенсии отдыхаю. Где случилась новая аномалия?» Только молчок, я внимательно посмотрел на старого краеведа. «Да кому я? Клянусь памятью матери, что буду молчать, пока не разрешите обратного». Пнувшая меня было под столом Феня немного расслабилась. «Царское село», — вздохнул я. «К счастью, ничего серьезного, никто не пострадал». «Царское село», — охнул дедок. «Святые угодники, это же резиденция, да, точно все в порядке, все целы, да-да, я успел, но что-то мне подсказывает, что за это время могло быть больше аномалий, и мне нужно собрать информацию хотя бы о тех, что уже зарегистрированы». Разумеется, замысел у меня был немного иной. Требовалось найти самую активную зону и засесть там, ожидая новых искажений, и ловить всякую дрянь, что оттуда вылезет. Авось и пятнистый аспид попадется, когда-то же он должен попасться. Но вот официальная версия у меня была другая. Я выторговал у матушки разрешение тайно отправиться на остров Каневец. А с учетом того, что ранее там была Оксана, именно журналистку я собирался взять в проводники. Для матушки обоснование было предельно простым. Я собирался проверить, насколько на острове опасно по части излучения, а еще хотел выяснить, подворовывали ли оттуда артефакты. Слишком уж лакомым кусочком казался мне сам Каневец. Там должна была быть большая концентрация остаточной энергии. И я не сомневался, что не я один такой умный. Вопрос лишь в том, кто подсуетился. А эту информацию можно выбить из охранников. Пусть остров и был закрыт после трагедии, но если даже Оксана, студентка, смогла туда пробраться, значит, не так уж хорошо там все сторожили. Это, кстати, тоже вызывало у меня вопросы. Принесла. Оксана поставила на стол корзинку с гостинцами от бабы Люды, лукошко с яйцами, бутылки с молоком, простоквашей, творог, а еще целое лукошко клубники. «Спасибо, внучка. Сейчас соорудим трапезу». Пока Оксана готовила яичницу, дед варил кофе, а мы с Феней вызвались нарезать прочую снеть. Я поведал официальную причину моего визита. Журналистка, казалось, очень обрадовалась. «Значит, вы хотите видеть меня своим проводником сегодня, если у вас нет других планов?» Оксана посмотрела на меня, затем обвела рукой пространство вокруг себя. «Ваша светлость, у нас вообще нет планов. Из журнала я ушла, в универе пришлось оформить академ, когда началась вся эта катавасия. А здесь, как вы видите, кроме прополки грядок, заняться особо нечем. Можно еще порыбачить», — заметил я. «Места богатые. Ага, и в клуб на танцы сходить. В Кексгольм автобус ходит. Не смешите меня, ваша светлость. Разумеется, у меня нет никаких планов, и я буду только рада вам помочь с этим делом. Только ответьте мне на милость. Вы действительно собрались добираться до острова вот в этой одежде?» «Разумеется, мы с Феней подготовились. В багажнике автомобиля Лаврентия уже лежала смена более подходящей одежды, в том числе резиновые сапоги и даже спасательные жилеты. Я-то прекрасно понимал, куда ехал. После завтрака Оксана оставила деда на хозяйстве и принялась поспешно собираться. «Ваша светлость, вы только, ну, не подпускайте ее близко, она ни маг и ритуалов ваших не знает, не дай бог, случится то же, что и со мной, и на пушечный выстрел не подпущу», — пообещал я, — «а графена проследит». Помощница возмущенно на меня вытаращилась. «Что? Проследит, проследит, Святослав Михайлович, если почувствую, что там фонит, сразу эвакуируемся». «Ну да, конечно, впрочем, девчонок-то я и правда посажу на катер, чтобы не путались под ногами, даже если Феню придется ненадолго вырубить для ее же безопасности. А сам, что ж, мы с Чуфтой не такое видели и не в такие дыры залезали, работа такая». Чуфта, к слову, в этот момент занималась безжалостным прессингом местных чаек и рассекала над озером в поисках рыбы или птицы, у которой эту рыбу можно было отнять. Вредина. От последнего искажения ей снова перепало немного энергии, и сейчас чайка могла увеличиваться в размерах примерно раза в два. Я запретил ей делать это без причины, чтобы не пугать людей, зато в бою пригодится. Ничего, еще немного, и найдем для нее другие формы. Готово. Оксана застыла на пороге. «Едем, что в рюкзаке?» – спросил я, кивнув на закинутые на ее плечо лямки. «Ничего особенного. Фотоаппарат, дополнительные пленки, блокнот, карандаш, солнцезащитные очки и мазь от комаров. Я не планирую задерживаться там до заката. На всякий случай. А еще бутерброды и термос с кофе». Феня усмехнулась. «У нас тоже есть сухпайк. Значит, если что, можем хоть с ночевкой там остаться. А эта Оксана, конечно, была девушкой с энтузиазмом». «Вау-вау, полегче, барышня», — отозвался я. «Мы не в поход идем. Так, осмотреться да поговорить. Ладно, если все в сборе, поехали». Уже полдевятого. Добравшись до авто Лаврентия, мы с Феней тоже взяли сумки и переоделись в удобные вещи. Да и светить статус и принадлежность к своему сословию пока что не хотелось. Когда все расселись, водитель выехал из села на основную трассу в сторону Кексгольма. «Нам нужна Владимировка», — сказала Оксана. «Местные по старинке называют ее Сартанлахти». «Ага», — отозвался Лаврентий. «Это нам выехать на развилку в Ларионово и свернуть на дорогу, что идет вдоль Ладоги». «Какие познания местности», — удивился я. «Так готовился же, ваша светлость. Вчера же Аграфена предупредила, что утром на Каневец поедем. Я и заглянул в атласы». «Спасибо, Лаврентий.